Глава 34. Маргарита Кондрашкина спокойно доработала ночь в своем кабинете. После необходимой процедуры с выкачиванием кислорода она больше не слышала ни одного постороннего шума, кроме как за дверью своего кабинета. Иногда несколько раз на пол падала книга из рук спящего охранника. Ох, устроит она же ему головомойку, когда только взойдет солнце. Она посмотрела на часы. Было уже 5 утра. Письмо с просьбой проверить состояние ее кабинета еще отправлять рано, и надо как-то своими силами решить эту проблему, как им много раз советовали заместители начальника объекта. Этим заместителям очень не хотелось получать нагоняя всякий раз, когда происходило ЧП. «Что за люди такие?» – постоянно возмущалась Кондрашкина, когда слышала новости от других сотрудников, что там или сям произошла очередная катастрофа. Их было так много, что она со счету сбилась. Предпоследняя на ее памяти, которая привела сюда слесаря Королева в буквальном смысле за ручку, заставила ее думать, что так будет постоянно, пока что-то не изменить в этом бардаке. И вот на днях всему дружному коллективу сообщили, что на их острове произошло очередное происшествие, только пока никого из нарушителей не нашли, а слухи-то уже поползли. Она сама слышала, как Валерий, куратор всех новичков, с кем-то говорил по телефону. Это было пару дней назад, тогда он обвинял того самого Королева в том, что тот проник на нижний уровень, что в принципе невозможно без спецдопуска. Плюс ко всему Королев якобы ворвался в информационный центр, чтобы полазить в главном компьютере. На кой черт простому слесарю нужен главный компьютер, который, во-первых, просто так не включить, во-вторых, нужно знать на память сотни паролей и расположений необходимых файлов, и в-третьих, горе-куратор – не следователь, не дознаватель, не полицейский и даже не охранник, у которого в плане доступа к различным кабинетам и то полномочий больше, чем у этого истеричного Валерия. Короче, непонятно, что он там затеял, но так тоже нельзя». Отстал бы уже от слесаря, ну работает себе человек и пусть работает. Не трогайте его, он и так чудом спасся от каких-то чудовищ, которые, как говорят, наводнили весь фаял. То есть получается, что целый остров вышел из-под контроля, хоть и говорят, что он теперь под властью военных, но там еще нужно порядок навести, а это не так просто. А теперь еще их цитрон подвергся нападению. Красота, ничего не скажешь». Маргарита еще некоторое время подумала обо всех этих неприятностях и решила, что в 7 утра, когда наконец проснется главный над объектом, она тут же отправит ему электронное письмо, требование, чтобы он разобрался в ночном инциденте в ее кабинете. Она откинулась на спинку стула и решила принять душ, который находился прямо за дверью, чуть отстоящий от шкафов с лекарствами. Создание совмещенного санузла в ее кабинете было очень удачным решением, за которое она была благодарна начальнику. Он, в свою очередь, благоволил к Маргарите, относясь к ней как к дочери. Его родная дочь погибла несколько лет назад в авиакатастрофе. Ходили слухи, что это было кем-то подстроено, и начальник пребывал в полной уверенности, что ему хотели отомстить за ряд проектов, которые он воплотил в жизнь. Она открыла дверь санузла. Там же быстренько разделась и включила горячую воду. Напор был хороший, все еще спали, и никто не пользовался горячей водой. Имея возможность зайти в индивидуальную душевую, стоять вот так под огненными струями воды, смывая с себя всю тяжесть дня и все страхи, накопившиеся за последний час, чего еще желать? Да, все-таки через 2 часа она пошлет письмо тому, от кого зависела жизнь многих на этом объекте. Маргарита мысленно сочинила текст послания, и когда она во второй раз мыла голову, подумала о том, что неплохо бы выпросить себе несколько аппаратов для работы. Ну, например, ей нужен был электронный микроскоп, которого у нее отродясь не было. Тот, что стоял сейчас в шкафу, был такой древностью. К тому же однажды какой-то буйный пациент, фамилии которого она не помнила, да и вообще не любила вспоминать покойников, бросил аппарат об пол. Конечно, он его испортил, но Маргарита тогда не видела в нем особой необходимости, и только когда она взяла анализы у Королева, ей показалось, что без хорошего мощного электронного микроскопа она просто не сможет справиться с той задачей, которую перед собой поставила. Ей ужасно хотелось разобраться в том, что происходит с человеком, который уже более 3 недель не получал счастливого душа или душа радости, как на разные лады называли эту процедуру опрыскивания. В последний раз проводившуюся как раз около месяца назад. Это на Фаяле боролись за право его применения до последнего, но здесь, на Цитроне, начальство категорически запретило его использование. Она знала, какие побочные эффекты возникают после длительного перерыва между сеансами, поэтому хотела еще раз все проверить, благо, что нужный пациент был у нее теперь под рукой. Она вылезла из душа, вытерлась насухо полотенцем, оценивая свое отдохнувшее лицо в большое зеркало, и когда, наконец, переоделась во все чистое, вышла из санузла, прислушиваясь к тем звукам, которые могли запросто повториться. Постояв примерно 2 минуты около двери санузла, мысленно себя ругая за то, что не прихватила с собой пистолет, она так ничего и не услышала, кроме биения собственного сердца, с облегчением выдохнула и вновь села за рабочий стол. Как только она написала первую строчку в журнале дежурств, в котором значилось, что ее смена, растянувшаяся на 2 суток, подошла к концу, тут же затрещал внутренний телефон, висевший на стене. «Алло, парикмахерская», — сказала она, заранее зная, кто может звонить в такую рань. «Марго», — прозвучал на том конце провода голос пожилого человека, — «ты не могла бы подняться ко мне?» «А что случилось, Семен Павлович?» «Ничего особенного, просто мне нужен твой совет», — ответил Полозов. «И да, по телефону я не могу об этом говорить. Все, жду». В трубке раздались частые гудки. Маргарита вздохнула. Не такого утра она ожидала, тем более, что через 1:40 придет ее замена. Рыльский, зануда и скучнейший человек на планете. Он, как всегда, поздоровался бы с ней, назвав по имени-отчеству, потом обязательно спросил бы о ее здоровье, о происшествиях за ночь, о том, что там у нас новенького. Вот кто бы знал, как ей не хотелось сегодня с ним об этом разговаривать. У нее было очень важное дело к начальству, а тут этот плешивый долговязый нудяга Рыльский, которому неудобно было наговорить грубостей. Она ведь воспитанная очень, в старых добрых традициях скромной советской семьи интеллигентов. Черт, как же это бесило, что она не могла слова сказать в свою защиту, когда это было необходимо». Кондрашкина окинула взглядом стол, будто что-то пытаясь на нем найти или, наоборот, спрятать подальше от глаз Рыльского, чтобы не было пустых, ненужных вопросов. Но так ничего и не обнаружив, надела медицинский халат и, выключив свет, вышла из кабинета. Она нарочно хлопнула дверью, чтобы охранник, наконец, уже проснулся. И, что интересно, ей не было его жалко. Кто ее пожалел хоть раз на этом объекте? Никто, ни один человек. Все только пользуются ее добротой, ничего не отдавая взамен. Обидно, что и говорить. Охранник проснулся, зевнул, кивнул, поднял с пола книжку и встал со стула, чтобы размять ноги. «Ну, как дела, Ритуль?» – спросил он, наклоняясь из стороны в сторону, что аж спина хрустела. «Как сажа бела», – ответила она. «Буду не скоро». Бросила она через плечо и вышла из медицинского крыла в общий коридор. Кондрашкина шла по пустому коридору, пока все спали. Изредка встречались ей по пути охранники, кто-то дремал, кто-то бодрствовал. Они встречали и провожали ее скучными взглядами. Не спится же в такую ночь молодой красивой женщине, витало в воздухе никем не озвученное непонимание». Маргарита спешила на встречу с Полозовым, ее учителем и наставником еще по медицинскому университету. Он, заведующий кафедрой психологии, дал ей в свое время рекомендацию на работу сюда, на Центрон, в качестве высокооплачиваемого медработника широкого профиля. Сейчас он вызвал ее по довольно интересному, как это у него всегда бывало, делу. Она преодолела километровое расстояние, дойдя до северной стороны острова и, поднявшись по темной лестнице на 2-й уровень, постучала в 1-й же кабинет. Ей открыл сам Полозов. Его медсестра еще не пришла, да он в ней особо и не нуждался. Она была представлена так на всякий случай, как сказал ему некто из администрации. Полозов поговорил в тот же день с медсестрой, прекрасно понимая, в каком звании был этот персонаж, но, будучи всегда осторожным, всегда следил за своими словами. Он не привык быть под пристальным взглядом соглядатаев, но работа на данном объекте не могла выстраиваться по-другому, и все-таки здесь было что-то еще, чего Полозов никак не мог уловить, несмотря на свой богатый опыт общения с довольно разными людьми. Кондрашкина вошла в кабинет, Полозов поклонился ей и поцеловал руку. Маргарита не возражала. «Вы сегодня прекрасно выглядите, Марго, как утренний цветок, едва проснувшийся под первыми лучами солнца. Он тянется своими нежными лепестками». «Может, хватит издеваться, Семен Павлович? Мне еще письмо писать и ответа ждать», — сказала Кондрашкина нетерпеливым тоном. «Не любишь издевательств? Привыкай, дорогуша, скоро нам их всем придется испытывать на собственной шкуре». «Опять вы за свое. Несколько лет эта странная мысль о грядущей катастрофе буравит вам голову». «А в чем я не прав? Вон не далее, как на прошлой неделе на Фаяле», — Маргарита вздохнула. «Вы путаете, уважаемый коллега, катастрофу с рядовым несчастным случаем, когда некоторые явления оказались не под нашим контролем». «А под чьим тогда?» – спросил он, хитро на нее взглянув. «С этим пока еще разбираются наши деятели. Однако есть у меня кое-какие предположения, но об этом после. Чего вам от меня понадобилось в такую тарань?» «Ну, вы прямо хотите все и сразу. Какая вы нетерпеливая, однако». «Давайте сначала вы мне расскажете о своих проблемах, а потом я. Договорились?» Маргарита посмотрела на него, как на несерьезного человека, которому в без 15:06 утра совершенно нечем заняться. «Ну хорошо. Хотите поболтать, значит поболтаем. Значит так, у меня осталось всего час с небольшим, когда мне нужно будет кинуть на внутреннюю почту письмишко нашему боссу, и если я не успею этого сделать, то буду опять не спать всю следующую смену». Полозов с удивлением посмотрел на нее. «А по вашему виду и не скажешь, что вы не спали. По-моему, вы так очень даже выспались и набрались сил». «Вы не поверите, но иногда горячая вода творит чудеса, особенно когда все спят и в кране хороший напор». «Охотно вам верю. Так что вы там говорили о бессонной ночи?» Маргарита смотрела куда-то мимо него и не сразу ответила. «У вас было когда-нибудь ощущение, что за вами следят?» Полозов засмеялся. «С этим ощущением я родился, милая вы моя. Мания преследования, знаете ли, это именно то, что определило мою специальность. Можно сказать, что именно ощущение постоянного преследования кардинально повлияло на мою жизнь. И если бы не оно, то я бы здесь не оказался. Но это все, конечно, лирика. Давайте, выкладывайте уже, что там у вас стряслось». «В общем, вчера я снова услышала, как кто-то дышал в моем кабинете, когда я работала над своими бумагами. Сначала хотела списать все на вентиляцию, но потом страх перевесил, и я вынуждена была прибегнуть к антикислородному методу решения проблемы». «Оригинально вышли из ситуации, ничего не скажешь». Полозов захлопал в ладоши. «Но и чем дело кончилось?» «Да ничем. Никого в комнате не было. Наверное, действительно вентиляция живет своей жизнью». Полозов кивнул, потом встал с дивана, на котором они сидели, и подошел к рабочему столу. «Вот тут у меня завалялся один старинный документик. Ему уже месяца два, наверное. Так вот, здесь сказано, что на Цитроне удачно завершен проект под общим названием «Проникновение». Вам не кажется, что название это несколько вульгарно?» Он ухмыльнулся, глядя озорным взглядом на Кондрашкину. «Вы опять за свое, Семен Павлович. А ведь я вам говорила, что развод – тяжелая штука», – ответила она, глядя прямо на него. Он отвернулся, слегка покраснев. «Как же, прекрасно помню ваш совет, и тем не менее не жалею, что расстался с этой фурией». «Но с той фурией вы прожили 25 лет», – никак не унималась Маргарита. «Так, все, хватит. Мне эта тема неприятна», – крикнул он, и Маргарита поняла, что действительно пора остановиться. Помолчав минуту, Кондрашкина вновь спросила: «Что за проникновение такое?» Полозов, не глядя на нее, включил настольную лампу, хотя в кабинете было светло, как днем, и тут же ее выключил. Потом опять включил и выключил. Маргарита не отрывала профессионального психолога от этого важного ритуала, который, очевидно, успокаивал Полозова. Дождавшись, пока он в 10-й или 15-й раз щелкнет выключателем, она, наконец, встала и прошлась по кабинету. Полозов кашлянул и сухо произнес «извините», потом, снова повертев в руке бумагу, осипшим голосом сказал: «Проект под этим чудным названием, можно сказать, мечта всех исследователей как в области оптики, так и в сфере шпионских технологий, как бы это грубо ни звучало». «Да, профессор, сейчас вы были очень грубы», шутливо отозвалась Маргарита. «Прошу прощения еще раз, больше этого не повторится, уверяю вас», сказал Полозов, на всякий случай вполне допускавший, что мог сказать или сделать незаметно для себя то, что не понравилось его ученице. «Только при определенных условиях, так ведь?» спросила она. «Вы опять начинаете», – сдерживаясь, сказал он. «И вы меня простите», – отозвалась она, запутав его еще больше. «Продолжайте, пожалуйста». «Значит так, на чем это я? Ах, да, технологии в шпионской сфере. Они, знаете ли, не стоят на месте и, как бы сказать, находятся в постоянном развитии. Вот и 2 месяца назад, например, как я уже упомянул выше, они создали нечто такое, что может привести к настоящей катастрофе, если не предпринять соответствующие меры. Ими в местных лабораториях были созданы, во-первых, невидимые костюмы, работающие исключительно на атомной энергии, а другой у них просто нет. Один из таких костюмов, кстати, украли там, на Фаяле, с чего, собственно, все и началось». «А вы можете рассказать подробнее, что там вообще произошло?» – спросила Маргарита, как бы между прочим. Полозов вздохнул. «Зачем забивать такую прелестную головку всякими ужасами, тем более, что оно вам и не нужно?» «Откуда вы знаете?» – вновь спросила она, не глядя на своего учителя. «Ну, потому что... Даже не знаю, как сказать. Скажите, как есть, а я уж разберусь». Полозов чуть помялся и проговорил. «Я только могу в 2 словах. Некий человек украл костюм-невидимку. С помощью него совершил ряд каких-то диверсий, одной из которых было освобождение из-под замка неких тварей, которые сожрали весь дружный коллектив половины первого объекта, то есть острова Фаяла. Вот, собственно, все, что я знаю. А за подробностями можете обратиться к вашему покровителю, хотя вряд ли он вам поможет». Полозов как-то нехорошо усмехнулся, но Кондрашкина сделала вид, что не поняла его подколки. «Ладно, коллега, что там дальше насчет их проекта?» – спросила она уставшим голосом. Прошло почти 40 минут, как она сидела на его жестком диване, и хотелось поскорее отсюда уйти. «Ну, в общем, так. Второе гениальное изобретение заключается в том, что наши выдумщики могут теперь проходить сквозь стены практически любой толщины». Ну, конечно, здесь тоже есть свои нюансы. Качество материала, толщина стен – все это требует колоссальных энергозатрат, но такого количества радиации не выдержит ни один человек. Так что если к вам в кабинет придет кто-нибудь из подопытных проекта проникновения, извините, можно на 99,9 быть уверенным, что того субъекта уже нет в живых, если только они не выдумали средства мгновенного избавления от чудовищных доз радиации». Маргарита сидела как прибитая к кожаному дивану, она и представить себе не могла, что к ней проберется кто-то ночью, чтобы что, шпионить за ней или проверить, как работает суперкостюм. Она подняла глаза на Полозова. «Что вы мне порекомендуете?» – спросила она, заранее зная, что он ответит. «Вы умная женщина», – начал он. «Спасибо, я знаю». «Пожалуйста, так вот, вы настолько умны и проницательны, что сразу же решили послать письмо тому, кто в конечном счете все это и затеял». «То есть вы хотите сказать, что наш король, вот именно, дорогая моя, король наш, оказывается, ведет какие-то грязные игры со своими же сотрудниками, и с вами в том числе. Мы, естественно, не можем влезть в его голову, но то, что он дал санкции на разработку этого проекта, и что он был прекрасно осведомлен, где будут проводиться первые испытания, а именно на этом объекте. А вы еще смеялись за моей спиной, говоря, что я жертва теории заговора». «Я и сейчас над вами смеюсь, правда, глубоко в душе», — сказала она, еле сдерживая улыбку. «И не стыдно вам так обижать старика?» «Нет, не стыдно, тем более, что вы еще не старик». «Так, хватит», — я сказал, — «мне эти темы неприятны». Он снова покраснел, как рак, и чем-то ударил по столу. Маргарита не успела разглядеть, что стукнулось о стекло на столешнице, но оно треснуло пополам. «Вот видите, до чего вы меня довели», — вскричал Полозов. «Где я теперь возьму такое же?» «Закажите органическое или пуленепробиваемое», — спокойно ответила она. «Издеваетесь? Я люблю наши, отечественные, натуральные стекла, чтобы они были холодные, чтобы о них стучать можно было бы обратной стороной карандаша, и они при этом бы издавали бы характерный дробный звук, а не этот полумягкий, противный, фу». «Ну вот, опять я вас расстроила. Простите меня, пожалуйста», — сказала Кондрашкина. «Вы всегда меня расстраиваете. Не заметили разве?» — спросил Полозов с едва заметной дрожью в голосе. Он выдохнул 3 раза, приводя давление в норму, и чуть подождав, спросил. «У вас есть ко мне еще вопросы?» «Да», — ответила Маргарита. «Зачем вы мне звонили?» Полозов встал из-за стола и прошелся по кабинету. «Есть у меня здесь, на объекте, любопытный экземпляр. Он калека на все 100%. Самое удивительное, что он в это безоговорочно верит и не надеется на чудо. Вот таких я люблю больше всего на свете. Обожаю сопротивление, которое надо ломать, и всегда жду того удивленного взгляда, когда все получается. Тьфу-тьфу-тьфу!» Полозов постучал по деревянной ножке стола. «Да уж вы знатный ломатель», — сказала она, явно что-то вспомнив из прошлой жизни. «Нет такого слова, Марго, есть слово «разрушитель» или хотя бы «вредитель». Нет, опять не то. Ладно, короче, есть такой пациент, который уверен, что ему больше не встать на ноги». «А кто это?» «Вы пока его не знаете, не перебивайте меня, а то я что-то сегодня с утра никак собраться не могу. Значит так, этот человек, будем так его называть...» Маргарита хихикнула, но быстро накинула на себя маску серьезности. «Он полагает, а я это твердо знаю, что ему ничего не поможет. Самое удивительное, что он при этом хлопочет за своего товарища, который тоже уверен, что неизлечимо болен. Вы понимаете, как им обоим на пику промыли мозги?» «Они оба с пику?» – удивилась Кондрашкина. «Ну да, это те самые, которых на днях Пушкин привез». «Ах да, старина Пушкин!» Вспомнила что-то Маргарита. «Давненько я о нем не слышала». «А что вы должны были слышать? Бороздит моря и океаны помощник капитана и по-прежнему не женат, без детей, силен, бодр, энергичен. И потом, вам тоже надо устраивать личную жизнь». «Теперь вы начинаете меня доставать», спросила она, метнув в него молнии. «Как говорится, что посеешь, моя милая, то и пожнешь. Да, чего-то мы сегодня долго болтаем. И все не по делу, правда?» Он посмотрел на часы. «Так что там с вашим пациентом?» Вновь спросила Маргарита, тоже мельком взглянув на свой циферблат. «Ну, в общем, вчера был первый сеанс. Неофициальный, правда». «Как всегда», — понимающе кивнула Кондрашкина. «Да, так вот, результатом я доволен. Реакция есть, правда, он сам еще этого не понял. А так, я уверен, что если приложить максимум усилий, то можно сдвинуть камень с места». «Только сами не двиньтесь при этом, пожалуйста», – она слегка покачала головой. «Марго, вас так прочно держит прошлое. Отпустите же вы его, пусть уходит далеко и надолго». «Стараюсь, Семен Павлович, стараюсь. Так и что же требуется от меня?» «Я бы хотел, чтобы вы провели некоторые анализы. Человечка я вам отправлю, скажем, сегодня, ближе к полудню». «Ну и вы там своими методами проведите полную диагностику, насколько это, конечно, возможно. И еще раз повторюсь, можете спокойно плевать на местные законы. Они же именно так с вами и поступили, правда?» Маргарита откинулась на спинку дивана и устало посмотрела на Полозова. «Во-первых, моя смена на сегодня закончена. Во-вторых, вы знаете, как это опасно. И тем более, если они взялись за мной следить, во что я с трудом могу поверить... Тогда не знаю». «Зато я знаю, чем заканчиваются подобные вещи», – грубо ответил Полозов. «Так, Марго, я устал и хочу спать. До свидания. И да, ждите клиента в свою смену и можете не благодарить». «Ну, до свидания», – ответила она. «Провожать не надо». «И не стану заниматься такой ерундой», – крикнул ей Полозов, когда она закрывала дверь и вновь сел за стол. Маргарита вышла из кабинета, теперь она понимала, что чуть не совершила ошибку, заранее настроившись на то, что сообщит о происшествии в медкабинете начальнику объекта, пусть тот и видел в ней свою покойную дочь. «Бред какой-то», – прошептала она, теперь понимая, что это была элементарная уловка, чтобы она ничего не вздумала затевать против него, если вдруг решит от него отступиться. Только почему ему вдруг пришла в голову такая мысль, ведь она ни единым своим поступком не дала понять, что настроена против его деятельности. Ей всегда нравилось здесь работать. Она чувствовала, что нужна людям, и люди нужны ей. Но теперь, похоже, все катится в пропасть, и надо постараться хотя бы теоретически удержаться за ее края. Как же это противно осознавать, что теперь ты под прицелом, и в любую минуту они могут сделать все, что им взбредет в голову. Есть, правда, одно оправдание в пользу начальника. Испытуемый мог элементарно перепутать кабинеты и тем самым попасть к ней. А начальник, получается, ни при чем. Но это еще надо доказать, а для этого нужно время и внимание, которое ей не хотелось уделять тому, что не касалось ее работы. Маргарита вздохнула, оказавшись в интеллектуальном тупике, не зная, как теперь себя вести с человеком, которому она до сегодняшнего дня всецело доверяла. Она медленно шла по коридору, вдыхая прохладный воздух, пахнувший утренним морем. Кондиционеры с умной подачей воздуха сохраняли все запахи, которые содержались в окружающей среде, и передавали их внутрь объекта. Маргарита успокоилась в плане ненаписанного письма. Теперь не нужно никому ничего докладывать. Единственная проблема, которая оставалась нерешенной, это рапорт охранника о ночном происшествии, если, конечно же, у них была заведена подобная практика, о чем Маргарита как-то не задумывалась. «Надо узнать у этого Сони, что он успел передать своему старшему», подумала она и пошла быстрее, чтобы успеть до общего пересменка, когда вместе с ней менялся и тот охранник. Глава 35. Серое огромное облако, просочившись сквозь едва видимые щели стального пола, вылезло наружу и, окутав собой задремавшего молодого человека, начало душить его невидимыми руками. Егор кашлял, но никак не мог проснуться, а серое подобие чужеродных рук все сильнее и сильнее смыкалось на его горле, вдавливая кадык все глубже, и, наконец, с громким хрустом сломала шейные позвонки. Тело Егора вмиг обмякло и завалилось на стол. Серое нечто аккуратно поддержало еще теплое тело, не дав упасть ему на пол, чтобы никто не услышал, что здесь творится. Бережно уложив труп на стол, облако тихо поднялось вверх и посмотрело на свою работу от уровня верхней стороны интерактивного окна, словно проверяя, как сделано дело. Потом оно, еще раз обогнув стол, вернулось туда, откуда вылезло, к железным пластинам, закрывавшим платформу. Облако, медленно заталкивая свое тело, уползало обратно в черный колодец. Пора было возвращаться туда, где оно впервые родилось, на нижний уровень, где работали грибные винты, и было много живых людей. Только доступ к ним был затруднен. Среди них работал бывший священник, знавший кое-что об этом и других призраках. Тело Егора пролежало всю ночь нетронутым, никто так и не появился в слесарке до самого утра. Когда с первыми лучами солнца, появившимися в интерактивном окне, дверь слесарки открылась, на пороге стоял Тимохин, о чем-то думавший по дороге сюда. Новый заказ, поступивший вчера днем, когда Королев был в то время на нижнем уровне с полусотней медных болтов, снова предусматривал участие всего коллектива в его выполнении. Тимохин открыл дверь, глядя себе под ноги, он не сразу заметил, что лежит на рабочем столе, за которым вчера Королев пилил медные болванки. Задумчивость Тимохина поразила бы любого человека, окажись он в тот миг в слесарке. Бригадир, постояв на месте минуту, оглянулся на входную дверь и хотел было выйти из помещения, как вдруг с того самого рабочего стола на пол упала сумка Егора. Планшет, охваченный матерчатым ремнем, пополз вслед за сумкой и, не удержавшись на столе, упал на пол, стукнувшись пластиковым углом о бетонные плиты, выстилавшие всю поверхность. Лопнул экран планшета, раздробился пластик, кончилась виртуальная жизнь. И только тут Тимохин обернулся и увидел, что лежало на столе. Его глаза становились все больше и больше, он хотел закричать, но горло вдруг чем-то сдавило, и из давно нечищенного рта донесся лишь беспомощный хрип, будто его душили точно так же, как несколько часов назад душили Егора. Он только мог схватиться за голову и присесть. Так он и сидел, пока не подошла остальная бригада. Пришли все, кто был приписан к слесарной мастерской. Первым вошел Сергей, потом Никита, а последним пришел Королев. Он не выспался за сегодняшнюю ночь, его будто кто-то толкал в бок с 10 вечера до 6 утра и тряс за плечо, как вчера это делал Егор, когда Королев поднялся из черного колодца. Все увидели сидящего на полу Тимохина. Сергей поначалу улыбнулся, но как только его глаза поднялись чуть выше, он увидел рабочий стол. Потом этот стол заметили и все остальные. Сергей молча смотрел на тело и беспомощно открывал свой рот. Остальные работники просто оцепенели, не имея сил сделать хотя бы шаг к страшной утренней находке. Королев был самым живым из всей этой группы. Он подошел к телу, положил пальцы к шее Егора, хотя и так по синюшному лицу было ясно, что перед ним труп, и, спокойно отойдя назад, направился к телефону. Набрав вчерашний номер санитаров, он заодно позвонил в медслужбу, у которой был другой телефон. Опыт звонков на этом объекте, похоже, у него был самым большим, учитывая его срочные разговоры на Фаяле, когда происходили те или иные события. В другом коллективе, в мирной, спокойной обстановке, его бы прозвали «Человек ЧП» или еще как-нибудь, но он бы не обиделся. Но здесь, на Цитроне, в данный момент ему не было замены. Через 5 минут после звонка пришли все, кого он вызывал. «Доброго вам дня!» – пробубнили санитары и, не дожидаясь ответа, протиснулись сквозь плотно сгрудившихся возле мертвого Егора слесарей. Они молча уложили тело на носилки и хотели было уже уходить, но тут в слесарку забежал запыхавшийся полутораметровый медработник с неизменной улыбкой до ушей со вчерашнего дня, так и блуждавший по полному сытому лицу. «Так, где больной?» – спросил он, оглядывая всех. Тимохин обернулся к Королеву и вполголоса спросил. «Ты ему не сказал, что ли?» Королев посмотрел на него каким-то мутным взором и, неуверенно пожав плечами, сказал. «Не помню». Медработник, больше никого не спрашивая, заметил, наконец, санитаров и, радостно кивнув, подошел к ним. «Ух ты!» – воскликнул он. «А почему мне об этом не сообщили? Я-то грешным делом подумал, что опять у кого-нибудь нервный срыв». Ему никто не ответил. Медработник покрутился возле тела Егора, сделал необходимый осмотр, потом взял какую-то бумажку и, подчеркав в ней ручкой, вопросительно посмотрел на бригаду. «Кто здесь старший?» «Я», – тут же отозвался Тимохин и взял протянутое ему свидетельство о смерти. «А подробности будут?» – спросил он медработника, собиравшегося уходить. «Позже, позже, уважаемый, сейчас не до этого». Он выбежал из слесарки. Санитары, накрыв зеленой простыней тело Егора, спрятав под него его голову с модной прической, вышли вслед за медработником, навсегда унося с собой тело веселого в прошлом парня, готового всегда помочь каждому или поддержать в тяжелую минуту. Кто-то из бригады смахнул вдруг набежавшую слезу, кто-то просто шмыгнул носом, как от попавшей в него пыли. Королев молча смотрел на закрывшуюся минуту назад дверь слесарки и ни о чем в этот момент не думал. Все кончилось так внезапно, что невозможно было поверить в то, что человек, с которым только вчера разговаривал, сегодня уже будет лежать в холодном морге. Никто не хотел говорить. На людей словно напал страх, который лечится лишь молчанием. Странные ощущения испытывала вся бригада. Многие потом говорили, что когда они стояли около страшного стола, отмеченного смертью, то чувствовали чье-то невидимое присутствие, даже в пустой слесарке. Позже на допросах Никита и Тимохин вспоминали, что им несколько дней подряд казалось, будто в помещении сильно пахнет сигаретным дымом, хотя никто из ребят никогда в жизни даже не пробовал курить. Они упоминали этот момент несколько раз, но следователи даже не вносили в протокол эту ничего не значащую мелочь, списывая все на нервное потрясение работников, которые, очевидно, впервые в жизни видели покойника». В тот трагический для своей бригады день медработник шел к себе, насвистывая какую-то веселую мелодию. «Наверное, есть повод», – думали многие сотрудники, проходившие в тот момент мимо него по коридору и невольно оглядываясь на коротконогого веселого человека. Они не часто слышали от него свист или песни, в основном он просто молча улыбался, когда шел по своей надобности, часто перебирая короткими ножками». Медработник пришел в кабинет в прекрасном расположении духа. Если так на него влияет смерть, то каково же бывает потрясение этого человека от новой жизни? Он, правда, не испытывал еще этого чувства, так как на объекте никто и никогда не рожал, но у медсестер, знавших его многие годы, поначалу складывалось впечатление, что с этим человеком не все в порядке. Но потом, по прошествии некоторого времени, эти нюансы забывались, и медсестры видели в нем прежнего, умного, улыбчивого, как они втайне выражались, человека. «Валюша!» – крикнул он, когда зашел в кабинет в тот самый день. «Принесите мне, пожалуйста, карту работника по фамилии П, а звать его Егором». «Сейчас все будет, Пантелей Эдуардович», – отозвалась Валюша, рыжая толстая девица, передвигавшаяся, тем не менее, быстрее многих худышек. Это несоответствие замечали многие, кто видел ее за работой, когда она помогала при операциях или, например, мгновенно заполняла карточки на компьютере, в свое время моментально его освоив. Найдя требуемую карточку, она, подражая своему начальнику, то есть улыбаясь до ушей, положила ему на стол обтрепанную брошюру неизвестно каких годов и отошла на метр от стола. Доктор, продолжая улыбаться, посмотрел удивленными глазами на карточку, отчего его улыбка вдруг превратилась в зловещий оскал, живо напомнивший рыженькой Валюше американский ужастик с незапоминающимся названием, от которого она в свое время чуть не превратилась из рыжей в седую, где все вот так же улыбались, когда в них вселялась некая сущность, которая потом всех убивала их же руками. Она инстинктивно отошла еще дальше от стола. «Это что еще такое?» – спросил он таким злобным голосом, что Валюша чуть не осталась с приклеенной улыбкой до конца своих дней. Губы ее тут же опустились, превратив рот в рыбе, отчего личико мгновенно изменилось, выдав истинный возраст, который она так тщательно скрывала. «Карточка, как вы просили?» – ответила она дрогнувшим голосом. «Какая к чертям собачьим карточка? Ей сколько лет, по-вашему?» Он швырнул брошюрку на край стола. «Нет, вы не отходите. Вы возьмите ее и посмотрите внимательно, в каком году ее завели». Валентина посмотрела на дату оформления карты. «Все правильно, в этом году я ее сама заводила 3 месяца назад, когда он к нам сюда прибыл», ответила она, вжав голову в плечи, ожидая новой порции ругани. «Почему вы не внесли ее в компьютер, как полагается?» вскричал доктор. «Не знаю», тихо ответила она. «По старинке вышло, наверное, или компьютер не работал». «А кто знает?» – вновь крикнул он. «И что значит «по старинке»? Вы забыли, где работаете?» Валентина не знала, что на это ответить, но что-то надо было сказать, и она сказала. «Не понимаю, как могло такое получиться, но...» «Но что, что, что?» – заорал он. «Может, это Галечка или Сонечка заполняли?» – не унимался он. Его губы покрылись белой пеной, как у бешеной собаки. Руки Валентины невольно потянулись к своим губам, чтобы показать доктору, что у него не все в порядке с внешним видом, но он вновь так на нее глянул, что ее руки мгновенно опустились по швам. «Я вам тут устрою комфортные условия, развели мне, понимаешь?» – прошипел он, открыв наконец карточку и набросав в ней несколько строк. «Потом внесите все в компьютер, и чтобы я подобного больше не видел». «Сегодня же проверить все карточки, которые вдруг случайно завалялись, как это у вас всегда бывает. Не справишься одна, зови свою Софочку, Галечку или еще кого, мне наплевать, но чтобы здесь был идеальный порядок, понятно?» Валентина кивнула. Ее била дрожь, никогда он прежде так с ней не разговаривал. Что могло его вывести из себя, она начала догадываться позже, когда переносила данные в компьютер. До нее вдруг тогда дошло, что это, скорее всего, смерть того молодого человека могла внести такие странные изменения в его поведение. Она, конечно, в первую минуту отмахнулась от этой догадки, но со временем убеждалась, что так оно и было на самом деле. Валентина печатала страшные слова о том, что слесаря удушили без помощи посторонних предметов, то есть руками. Она случайно сказала об этом девчонкам, а те также случайно сказали кому-то еще. Плавучая деревня ожила, и к вечеру поползли слухи, что Егора удушили свои же слесаря. Свои 5 копеек добавил и Валерий. Когда его, наконец, откачали, он, придя в себя, стал требовать одного из следователей, занимавшихся диверсиями на северной стороне Цитрона. Тот пришел не сразу, полагая, что куратору новичков вряд ли что есть сказать по интересующему его делу. «Добрый день», – сказал следователь, как только вошел в отдельную палату, где лежал Валерий. «Добрый», – отозвался куратор, – «хочу вам сообщить о происшествии». Следователь предупреждающим жестом остановил лишний поток слов и, спокойно присев на стул, открыл свою черную папку. «Ваша фамилия, имя, отчество, год рождения, место работы, наличие или отсутствие судимости, зарубежные связи». «Так много всего?» – удивился Валерий. «А вы как хотели?» – спросил в свою очередь следователь. «У нас все по форме, вы же показания давать будете, вот и нужно записывать все в соответствии с теми требованиями, которые мы должны неукоснительно соблюдать». Валерий, вздохнув, сообщил ему все необходимые данные. Потом также неторопливо, будто испытывая на прочность терпение свидетеля, следователь медленно уложил листок в папку и достал другой. «А теперь расскажите все, что вы хотели», сказал он, не глядя на Валерия, который сразу как-то устал и даже, кажется, перехотел давать эти чертовы показания. Он уже было подумал, а не сослаться ли ему на плохое самочувствие, но взгляд следователя, брошенный им на куратора новичков, вмиг отрезвил его и заставил заработать мысли в другом направлении. Первая фраза, мелькнувшая в голове Валерия, в ту же секунду была «Это не шутки». Вот с этого все и началось. Валерий выложил всю историю от начала до конца. Следователю было подробно изложено, как он заподозрил в диверсиях Королева по ходу рассказа, сморозив глупость о его незаконном появлении в информационном центре, как хотел он не допустить проникновения на склад его коллегу Егора П., и как ему вообще не нравится весь тот подозрительный коллективчик слишком уж развязанных и наглых слесаришек, которым все позволено. Следователь поднял на него удивленные глаза, но, опустив их через несколько секунд, продолжил писать под диктовку не совсем поправившегося куратора. После сбивчивых показаний Валерия, которые он так торопился выложить, следователь вдруг встал и, пару раз пройдясь от двери палаты до койки больного, спросил: «Вы можете мне в деталях описать тот инцидент с информационным центром?» Валерий, приободрившись было вдруг, осознал, что всех деталей он как раз и не знает. «Товарищ следователь», – сказал он, – «дело в том, что об этом вопиющем случае мне было доложено одним из работников этого центра, и он…» «А разве такого рода информацию должны докладывать лично вам?» – спросил спокойно следователь, дав понять, что дело совсем непростое. «И еще, пока вы не забыли», – он специально подчеркнул местоимение «вы», намекнув на возможные проблемы с памятью Валерия. «Скажите фамилию сотрудника, сообщившего о проникновении в инфоцентр». Тот, немного приподнявшись на подушке, стал вспоминать злосчастную фамилию, так интересующую следователя, шевеля при этом губами. «Вы знаете, что-то я не могу. Хотя нет, постойте. Нет, снова не то. Извините, кажется, я ее забыл, но зато я могу определить его по фотографии. Она же должна быть в отделе кадров, как думаете?» Следователь слегка покачал головой, потом, закрыв черную папку, встал. «Проверим ваши показания. Я зайду завтра. Если еще что-то вспомните, лучше запишите это, а потом доложите мне. Вам понятно?» Валерий часто закивал, следователь вышел, куратор тяжело вздохнул. Не ожидал он таких сюрпризов от собственной памяти, которая была его гордостью. Он помнил все до мелочей, чего бы ни касалось дела, каких бы специальностей оно ни затрагивало. «А теперь на тебе, забыл какую-то дурацкую фамилию. А ведь это был первый его подопечный, появившийся на Цитроне. Вот это он хорошо помнил. Тфу, пропасть!» Хоть следователь и хранил в тайне свои дела, но каким-то странным образом подозрения Валерия стали доступны общественности. Как просочилась секретная информация, никому не было понятно. Но то, что в тот же день родились слухи о причастности к смерти Егора и его коллег, это несомненный факт. На каждом углу утверждалось, что в смерти молодого слесаря виноват никто иной, как тот самый, который единственный остался в живых. Имя Королева было у всех на слуху. Он был подозреваемым номер один, о чем, кстати, сказал Валерий следователю. На втором месте оказался Сергей, который вообще в день смерти Егора был на другой стороне острова, с женщиной, знавшей его около года. Об этом знали и многие другие, но тем не менее слухи о его причастности к происшествию продолжали гулять по объекту. Глава 36. Кондрашкина шла от Полозова в совершенно убитом настроении. Неужели за ней следят? Кто именно устроил эту слежку и зачем? У нее не было сил, чтобы дать 100 ответов на 100 разных вопросов. Она, мотнув головой, решила таким образом избавиться от чудовищных подозрений, в которых фигурировал начальник объекта, и дать отдых своей измученной нервной системе. Маргарита медленно шла по рабочему коридору и глубоко вдыхала морской воздух, прогоняемый через систему вентиляции, думая о том, как найдет сейчас охранника в состоянии глубокого сна, и… Она посмотрела на часы 6:15, до пересменки уже 45 минут. Она успеет, должна успеть. Преодолев, наконец, извилистый километр рабочего коридора, она открыла дверь в стене. Но, как всегда, охранник спал, сидя на стуле, прижав книжку к своей груди. И как он на нем помещается, – подумала Кондрашкина, глядя на грузного охранника, под которым чудом стоял и не ломался по-настоящему миниатюрный стульчик, если поставить его рядом с этой гориллой в черной форме. Маргарита громко кашлянула, охранник слегка дернулся во сне, но никаких признаков жизни больше не подавал. Она подошла ближе и, немало не смущаясь, заорала: «Рота, подъем!» Где-то она слышала, что именно эта фраза поднимает любого мужика, даже если он не служил в армии. И действительно, тело в форме вдруг ожило и вскочило, не открывая глаз. Потом открылось одно око, затем второе. «Рит, ты совсем уже?» – произнесло тело, все еще не понявшее, для чего его подняли в такую рань. Кондрашкина посмотрела на жертву ночных бдений и серьезным тоном сказала: «Поговорить надо, Канарейкин». Тот потянулся, зевнул. Книжку он бросил на стул, не забыв пару раз присесть, он хриплым голосом спросил: «О чем это?» «О многом, а именно о вчерашней ночи». Охранник посмотрел на нее еще не отошедшими ото сна глазами. «А что было прошлой ночью?» Он почесал в затылке. «Ах да, дезинфекция». «Ну вот именно», – отозвалась Кондрашкина, – «вы всегда пишете рапорт начальству о том, что произошло за ночь». Канарейкин еще раз потянулся. «Спина что-то у меня захрясла. Рит, может, дашь мне направление на какой-нибудь массаж, а то ведь в следующую смену я могу и не выйти». Кондрашкина окинула его быстрым взглядом. «Сейчас таблетку принесу. Ничего не будет болеть неделю или полторы, если, конечно, не употреблять крепких спиртных». «О чем ты говоришь, Ритуль? Какое спиртное? Я вообще, как из армии, пришел ни капли в рот. Только спорт да бабы, извините, но без водки». «Не верю», – отозвалась Кондрашкина, – «но я предупредила». Охранник кивнул. Она тут же повернулась к своему кабинету. Щелкнул электронный замок, и Кондрашкина с опаской открыла дверь. Еще не входя в кабинет, Маргарита просунула руку в щель и, нащупав выключатель, нажала клавишу. И только когда загорелся свет, она, выждав несколько секунд, решительным шагом вошла в помещение. Охранник на всякий случай стоял у нее за спиной, приготовясь отразить нападение того, кто, может быть, все еще был или вновь появится в медкабинете. «Так, где же мои бланки?» – спросила себя Кондрашкина, когда открыла нижний ящик стола. «Надо как-нибудь разобрать этот бардак». «Хочешь, я помогу?» – совсем не кстати влез Канарейкин, все еще стоявший в коридоре, но прекрасно слышавший Маргариту. «Нет, спасибо. Без посторонней помощи как-нибудь. А вот и они». С этими словами она выудила толстую пачку бланков. «Ну и какое направление тебе писать?» – спросила она Канарейкина, посмотрев на него поверх очков. «Ты же хотела мне таблетку дать», – удивился охранник. «Это само собой», – ответила она. «А потом, когда действие препарата закончится...» «Но, может быть, к тому времени направление и не понадобится», – неуверенно произнес охранник, по-прежнему стоя в коридоре и не решаясь войти в святая святых медика широкого профиля. «Может, и не понадобится», – согласно кивнула Маргарита. «Ладно, не надо никакого направления. Вот, на тебе блистер». «Как?» – переспросил он. «Упаковку держи, бестолочь». «Всю упаковку даешь?» – спросил Канарейкин. «Да нет же, возьми одну таблетку, но прежде прочти название, так полагается», – нетерпеливо ответила Кондрашкина. «В смысле так полагается?» «Ну, когда берешь чужие таблетки, должен сперва убедиться, что это именно то, что тебе нужно, то есть не надо сразу глотать то, что сунули в руку». Охранник посмотрел на нее, как на существо с другой планеты. «Да ладно, какая разница? Таблетка она и в Африке таблетка». Кондрашкина зло на него посмотрела. «Ты и впрямь дурной или не выспался за смену. Тебе могут подсунуть все, что угодно, и, проглотив какую-нибудь дрянь, будешь потом, не знаю, от другого лечиться в лучшем случае». «А в худшем?» – перебил он ее. «Слушай, иди уже», – махнула она рукой. «Название посмотрел?» «Да», – отозвался он, уходя к своему стулу. Кондрашкина села за стол. Канарейкин раздражал ее своей неповоротливостью мозга и общей дебильностью. Она даже подходящего слова не могла подобрать. И только через минуту Маргарита вспомнила, зачем вообще с ним заговорила. «Эй, Канарейкин!» – крикнула она, выбегая из кабинета. «Тут я», – ответил охранник, присев на стул и открывая книжку на заложенной конфетным фантиком странице. «Так ты мне не ответил». «Чего не ответил? Название таблеток?» «Да нет же», – сказала она, стараясь не выдать своего волнения. «Вы пишете рапорты начальству, когда происходит что-нибудь, когда случается какое-нибудь происшествие». Она не могла подобрать нужных слов, все-таки Маргарита выдала свое волнение, так тщательно ею скрываемое. Но Канарейкин с его общей неповоротливостью, не заметив этого момента, просто спросил. «А что такого произошло? Обычный случай. Вон у Рыльского твоего почти каждую ночь такое случается, и ничего». Маргарита открыла рот от удивления. «Как это?» «А ты у него спроси», — ответил охранник. «Он тоже однажды спросил про рапорты, а я ему тогда сказал, что чем больше рапортов, тем больше проверок. Как у него, так и у нас. Короче, Рит, не парься, не будет никакого рапорта». Маргарита выдохнула и посмотрела в потолок. «Или я опять не въехал?» – спросил охранник, искренне не понявший ситуацию. «Нет, если тебе надо, я напишу, ты только скажи». Кондрашкина протестующе замахала руками и, поперхнувшись слюной, сквозь кашель вытолкнула слова. «Нет, не надо. Не пиши рапорт». «Может, по спине постучать?» – спросил Канарейкин и вскочил со стула с готовностью помочь Маргарите. Она снова замахала руками, потом, откашлившись и отдышавшись, сказала. «Спасибо тебе, все нормально». «Пожалуйста», – пожал плечами охранник. «Всегда рад помочь». Маргарита повернулась на месте, как солдат на плацу, и зашла в кабинет. Сидя за столом, на котором была навалена гора, так и не разобранных за ночь бумаг, она некоторое время соображала, что вроде бы что-то упустила, но что? Потом, как молния, мелькнула в голове мысль. «Рыльский, сволочь!» Она тут же встала, посмотрела на часы. «Без 10:07, скоро он придет». Кондрашкина стала нервно ходить по кабинету, думая, как бы незаметно для Рыльского выведать у него то, что творится здесь по ночам в его смены. Но так ничего и не придумав, услышала разговор за дверью. С Канарейкиным поздоровался Рыльский. Маргарита чертыхнулась и, забежав в санузел, закрылась изнутри. Она посмотрела на себя в зеркало, растрепанное красное чудовище глядело на нее с той стороны зеркального стекла. Испуганные глаза покраснели, как после долгого чтения книжки мелким шрифтом при паршивом освещении. Она услышала, как открылась дверь кабинета. «Маргарита Павловна, я уже здесь!» – задорным голосом прокричал Рыльский. «Да-да, я слышу», – ответила она как можно бодрее и включила холодную воду. Наскоро умывшись и приведя волосы в порядок, она еще посмотрела на себя в зеркало и, не вполне удовлетворившись увиденным, решила все-таки выйти. «Что-нибудь придумаю», — сказала она себе, открывая дверь санузла. «Доброе утро, Маргарита Павловна», — радостно сказал Рыльский. Она не ожидала увидеть его в таком приподнятом настроении и, заподозрив неладное, тем не менее улыбнулась в ответ. «Здравствуйте», — ответила она ему. К своему стыду Кондрашкина забыла не только отчество своего сменщика, но и его имя. «Вот это да, дожила». «Как прошла ночь?» – спросил он, доставая из портфеля какую-то маленькую вазочку и, не дожидаясь ответа, отдал ее в руки Маргарите. «Поздравляю вас, уважаемая Маргарита Павловна, с днем рождения!» – сказал он и изобразил на своем лице некое подобие улыбки. «День рождения?» – удивилась Кондрашкина. «У меня?» «Ну не у меня же!» – ответил он. «Сегодня, помнится, у нас 13 января, старый Новый год, ну и заодно ваш день рождения». «Точно», – тихо произнесла Кондрашкина. «Я совсем забыла». «А для чего еще нужны напарники?» – спросил Рыльский, и так несмело ей подмигнул, будто у него вместо глаз стояли стеклянные протезы. Она усмехнулась. «Правильно», – ответил он, расценив эту ее усмешку как положительную реакцию на его подарок, который она так и не поставила на стол, а держала в слегка подрагивающих руках. «Напарники нужны, чтобы напоминать друг другу о днях рождения, если те вдруг о них забудут», — сказал он, не переставая улыбаться, что все больше и больше огорчало Кондрашкину. Так он выглядел еще ужаснее, чем если бы не изображал на своем лице никаких эмоций. «Да, вы правы», — ответила она, наконец успокаиваясь, и тут мелькнула мысль, вот он удачный повод поговорить о странных ночах. Она поставила, наконец, вазочку на стол и, скрестив на груди руки, сказала твердым голосом. «А еще напарники нужны для того, чтобы предупреждать друг друга об опасностях, правда?» Рыльский, продолжавший улыбаться, машинально кивнул. Потом улыбка медленно сошла с его губ, и он спросил. «Опасностях? Каких еще опасностях?» «Будто вы не знаете», — сказала Маргарита, чувствуя, что еще чуть-чуть, и она его дожмет. «Мне тут доложили», — продолжила она и тут же скривила рот. «Какое противное слово «доложили». Мне по секрету сказали, что по ночам тут у нас бродят какие-то призраки, это правда?» Она постаралась придать голосу столько строгости, чтобы Рыльский вытянулся в струнку от ее намерений пойти так далеко, так далеко. «Маргарита Павловна, прошу меня простить, я думал, это вас не коснется, и вообще...» «Что вы там еще лепечете?» – не унималась Кондрашкина. «С чего вы решили, что это касается только вас?» Рыльский не знал, что и сказать. Он стоял перед ней такой нелепый, долговязый, какой-то кривой, как старое высохшее дерево с двумя оставшимися после сотен ураганов ветками руками, которые протянулись в разные стороны для того, чтобы либо обхватить всю планету, либо в полном недоумении от того факта, как оно, дерево Рыльский, здесь оказалось. Кондрашкина чуть не рассмеялась, глядя на это чудо природы, но вовремя подавив желание бурно излить свои эмоции, продолжила буравить его взглядом женщины в гневе. «Я вас такой никогда не видел», – пролепетал Рыльский. «Какой такой?» – спросила она. «Ведьмой», – тихо ответил он. «Кем?» – он замолчал. «Я повторяю вопрос. Что здесь творится по ночам в вашу смену?» Рыльский чуть не упал на колени. Вместо этого он оперся длинными руками о стол и, выдохнув тяжело, сказал. «Не вели казнить, Маргарита Павловна, да, была одна история». Она поморщилась. «Что это за клоунские выходки?» «Одна!» – вскричала она и тут же пожалела. «Ее может услышать сменщик Канарейкина, который, скорее всего, уже пришел». «Да, вы опять правы, не одна», – ответил он. «А сколько?» «Почти каждую ночь». «И вы об этом молчали? А что я мог сделать? Мне приказали, чтобы я держал рот на замке». Тут Маргарита будто ударилась лбом о стену. Она пошатнулась, но удержалась, опершись о спинку стула. «Кто приказал?» – спросила она вдруг осипшим голосом. Рыльский вместо слов ответил однозначным жестом, подняв указательный палец вверх и для верности потыкав им несколько раз. Кондрашкина побледнела, ноги ее стали ватными, и она присела на стул. «Принесите мне воды», — сказала она по-прежнему осипшим голосом. Этот дундук Рыльский не понял, что она сказала, вернее, не поверил, но потом что-то, очевидно, щелкнуло в его голове, и он, как угорелый, бросился в санузел, забыв прихватить стакан, стоявший на маленьком столике около шкафов с лекарствами. Он вернулся, бормоча какие-то странные слова, то ли извинялся, то ли стихотворение читал. Он набрал, наконец, холодной воды и, расплескав на пол добрую половину, подал стакан Кондрашкиной. Та залпом его опрокинула и, слегка захлебнувшись от такого количества воды, закашлялась так же сильно, как и 10 минут назад. «Может, по спине постучать?» – спросил Рыльский, тут же напомнив своим тоном Канарейкина, точно так же предлагавшего ей свою посильную помощь. «Нет, не надо. Сама справлюсь», – ответила она, облокачиваясь о стол грудью, так ей было легче. Рыльский стоял посередине кабинета, не зная, что ему делать. Когда она справилась с кашлем, встала, подошла к двери кабинета и прислушалась, ни единого звука она не расслышала. Охранник еще не сменился. Маргарита вновь повернулась к Рыльскому. «Итак, расскажите мне все, что здесь было», – требовательным тоном сказала Кондрашкина, уверенная в том, что тот ей сейчас все выложит как на духу. Рыльский улыбнулся как мог, потом покосился на телефон, висевший на стене, и глазами попытался ей показать, что, мол, в нем-то все и дело. Она сразу все поняла и, в свою очередь, показала глазами на санузел. Рыльский на цыпочках и, чуть ли не сделав крысиные лапки, подошел к санузлу и открыл дверь. Кондрашкина показала ему пальцем на выключатель. Через секунду в санузле загорелся свет. Кондрашкина сделала несколько шагов и зашла в санузел вслед за Рыльским, плотно прикрыв за собой дверь. В маленьком помещении было тесно, но Маргарита, каким-то образом подвинув Рыльского, протиснулась между ним и стеной к раковине, включив на всю катушку холодную воду. «Итак?» – вновь задала она вполне понятный вопрос. «Что итак?» – переспросил Рыльский. «Рассказывать будете?» «Ну да, наверное», – ответил он, и губы его задрожали. «Мне запретили, я же вам сказал. Чуть ли не взмолился он, глядя черными мокрыми от подступивших слез глазами на беспощадную женщину, благо, что у нее в руках не было кухонного ножа. «Я повторюсь, для особо одаренных. Мне нужна вся информация. Хотя нет, не так. Дело в том, уважаемый, черт, как же...» Она так и не вспомнила этого дурацкого имени своего коллеги. «Вот точно!» – выкрикнула Маргарита, словно она придумала состав эликсира молодости. «Уважаемый коллега, пожалуйста, хотя бы намеками дайте мне понять, что здесь произошло». Бедняга Рыльски выглядел так жалко, что она чуть было не решилась прервать свой допрос, но тут же, собравшись, задала наводящий вопрос. «Послушайте, коллега, мы с вами находимся в одной лодке, или даже нет, в корыте, в дрявом ржавом корыте, которое того и гляди пойдет ко дну. Мы с вами просто не успеем рассказать всего друг другу, если будем тянуть резину. Давайте начну я. Короче», — сказала она и села на ванну. «Вчера я услышала чье-то дыхание у себя за спиной, причем в кабинете никого, кроме меня, не было. Я подумала, что это работает вентиляция, но потом, мысленно сравнив звуки, которые я как-то слышала раньше, поняла, что это не она. Тогда я приказала охраннику, чтобы он законопатил все щели в двери и провел в кабинете дезинфекцию, и только потом, подождав для верности 15 минут, я снова вошла в кабинет, но никого не обнаружила». «Никакого трупа нарушителя. Вот и весь мой сказ. Теперь очередь за вами», – она вопросительно посмотрела на чуть успокоившегося Рыльского. «А что я должен рассказывать? Вы уже все изложили, я бы сказал довольно подробно. У меня бы так точно не получилось», – ответил он таким тоном, будто дело уже решилось. «Хватит поясничать», – прикрикнула она, не опасаясь, что прослушка на телефоне достанет их и здесь. «Мне нужны недостающие фрагменты этой мозаики». «Какие еще фрагменты? У меня было то же самое, что и у вас. И я дезинфекцию также делал. Вернее, Самойлов, охранник мой». «Ясно», — ответила она. «А вы не знаете, докладывал ли ваш Самойлов своему начальству о тех ночных кошмарах, которые вас посещали?» Рыльский обрел, наконец, некоторую устойчивость, как физическую. Теперь его не шатало из стороны в сторону, как то сухое тощее дерево на ветру, так и психологическую. Взгляд его стал спокойнее, язык произносил связанные предложения и не отделял слоги, будто выплевываемые изо рта. Он приосанился и сказал: «Я этим вопросом не интересовался. Мы сделали дезинфекцию и разошлись по своим делам». Маргарита не ожидала такого равнодушного отношения к ночным кошмарам, но, набравшись терпения, спросила: «А если поинтересоваться у Самойлова этим вопросом?» Рыльский пожал плечами. «Вот и поинтересуйтесь, если хотите. То есть вы не будете принимать участие в этом допросе?» «Нет», — ответил Рыльский, — «мне это не интересно». Кондрашкина со злостью ударила кулаком о чугунную ванную и, взвыв от боли, услышала от коллеги совершенно ненужные слова сожаления. «Да пошли вы к черту, Рыльский!» — не выдержала она. «Почему мне больше всех надо?» «Вот этого я точно не знаю», — ответил он. «Нет, вы серьезно так думаете или прикидываетесь дурачком деревенским?» «Да, я так думаю», — кивнул он, как ни в чем не бывало. Она помолчала несколько секунд, понимая, что эту стену так просто не пробить. «Хорошо, другой вопрос. Вы звонили кому-нибудь по данному инциденту, когда услышали эти звуки?» Рыльский кивнул. «И что вы тогда сказали?» — спросила она. «Не помню», — пожал плечами Рыльский. «Так как же вы можете не помнить, когда это было всего 2 дня назад?» – вновь вскричала она. «Почему это 2 дня назад?» – удивленно спросил он. «Это было практически с самого начала моей работы на этом объекте». Маргарита подозрительно на него посмотрела. «Сколько лет вы здесь работаете?» 8. Нет, 9. Да, точно. 9 долгих, но прекрасных лет», – ответил он и вновь улыбнулся. Кондрашкина отвернулась, не могла она больше видеть этих черных зубов и тонких губ, готовых растянуться аж до затылка. «И вы каждую ночь слышали эти звуки?» – спросила она с таким разочарованием в голосе, что теперь впору было жалеть ее, а не Рыльского. «Ну да, только не каждую ночь, а каждую смену, и это была вентиляция, точно вам говорю. 9 лет подряд может шуметь только она, а не живой человек», – сказал Рыльский с уверенностью в голосе. «Да-да, я поняла», – она закивала, чувствуя, что, очевидно, напрасно испугалась всех этих кошмаров. Маргарита отошла от ванны и захотела уже выйти из санузла, но вдруг она вскинула голову и крикнула: «Стоп!» «Что еще такое?» – спросил Рыльский, наивно полагая, что все вопросы уже решены. «Тогда скажите на милость, почему вам запретили говорить на эту тему?» Рыльский пожал плечами. «Не знаю, может, чтобы не было паники». «Какой еще паники? Чего они испугались?» «Кто?» «Те, кому вы звонили». «А мне откуда знать?» «Какой был голос у того, кто вам тогда ответил?» — спросила она, запыхавшись от такого количества вопросов. «А какой может быть голос у заместителя начальника?» Она его тут же перебила. «У какого именно заместителя? У него их 5 штук». «А мне почем знать? Спросите у главного сами, если хотите», — дал он ненужный совет. «Смею вам напомнить, что с тех пор у него», — он снова ткнул пальцем в потолок, — «появился 6-й зам». Она отвернулась от Рыльского, внезапно осознав, что, скорее всего, главный может быть не в курсе всех этих ночных происшествий. Рыльский хотел было уже отойти от нее подальше, чтобы как бы намекнуть, что он уже не участвует в ее допросе. «Не торопитесь, коллега», — остановила она Рыльского, не глядя на него. «Ответьте еще на один вопрос». Голос ее стал чуть мягче, но тем не менее оставался настойчивым. «Зачем вы обращались за помощью к Самойлову по поводу дезинфекции, если это шумела вентиляция?» Рыльский выдохнул, очевидно, заранее зная ответы на этот вопрос. «Это была моя инициатива. Я думал, что там шумит крыса или какое-нибудь животное, сбежавшее из вивария. Они ведь могут бегать по вентиляции». Она долго на него смотрела, все больше склоняясь к мысли, что с возрастом стала такой же, как ее учитель, приверженкой теории заговора, и что цепочка ее действий привела к тому, что сейчас она чувствует себя полной дурой, а на фоне Рыльского быть дурой – это, знаете ли, что-то из области черного юмора. И еще и не давал покоя тот загадочный голос заместителя начальника объекта, который Рыльский, конечно, уже не узнает по прошествии стольких лет. Она закрыла глаза и снова облокотилась о ванную. «С вами все хорошо?» – участливо поинтересовался Рыльский. «Нет, мне плохо, но вас это не касается», – ответила она слабым голосом. «Уйдите отсюда, видеть вас не могу». Рыльский поспешно вышел, надеясь, что Кондрашкина наконец от него отстала. «Ума не приложу, что теперь делать», – сказала она, приложив ладони ко рту. «С вами опять что-то случилось?» – спросил Рыльский, на всякий случай продолжая находиться от нее на безопасном расстоянии. «Ничего», – ответила она. «Мне пора идти спать». Она сняла медицинский халат, взяла свою сумочку и вышла из кабинета, не закрыв за собой дверь. Глава 37. Наступила смена Кондрашкиной. Кончились 2 суток законных выходных, за которые она так и не набралась сил, практически не выходя из женской комнаты отдыха. Еще на прошлой неделе она гуляла по холмам и долинам северной стороны острова. Несколько лет назад Маргарите удалось уговорить начальника объекта дать ей возможность как можно чаще появляться на свежем воздухе. Он, чувствуя к ней отеческую привязанность, без колебаний подписал разрешение на бессрочный пропуск на внешнюю часть территории объекта. По странному стечению обстоятельств остальные сотрудники не могли выйти наружу, как бы им этого ни хотелось. Нормы, прописанные в контракте, были на этот счет жесткими, если не сказать жестокими. Максимум, что позволялось сотрудникам в выходные и праздничные дни, которые были здесь редкостью, было разрешение подняться на 4-й этаж, где за пуленепробиваемыми окнами находилась специальная комната отдыха для тех, кто нуждался в такого рода маленьком отпуске. Из окон можно было любоваться природой, греться на солнце, правда, не так долго, как бы этого хотелось, или наслаждаться пасмурной погодой, которая здесь была тоже довольно приятна, если находиться в помещении. Кондрашкина не выходила 2 суток из женской комнаты отдыха. Помещение, где, как в салоне красоты, были по стенам развешаны зеркала и стояли туалетные столики с необходимым набором принадлежностей для наведения той самой красоты, было ей сейчас так ненавистно, как ненавистен был и сам объект, где плелись какие-то интриги, о которых никто и подумать не мог. Надо сказать, что на объекте обитали настоящие красотки, только это мало кто замечал, кроме слесаря Сергея, который иногда проникал в святое святых северной части острова и под покровом ночи уводил одну из красоток в отдельный кабинет. Об этой связи знали почти все женщины, но никто не осуждал их бурный роман и даже наоборот всячески помогали влюбленным как могли. Кто-то комнату нашел, кто-то прикрывал влюбленную по уши соседку по комнате, когда она не выходила на работу, что случалось, правда, редко. Да и Сергея, в свою очередь, Тимохин никому не давал в обиду. Эта парочка не тревожила ничьих умов. Они не диверсанты, не вредители какие-нибудь, и не было от них никому плохо или тошно. Наоборот, многие хотели также устроить свою личную жизнь, только редко у кого это получалось. Кондрашкина тоже была в курсе этого романа, но ей было безразлично, что происходит на чужом любовном фронте. Сегодня ей снова заступать на смену, и она не знает, как быть, если вдруг этой ночью придет тот самый призрак, или, что там говорил Рыльский, животное, сбежавшее из лаборатории. Это был первый момент, отвлекающий, так сказать, от главного. А главное было в том, почему Рыльскому запретили говорить на эту тему, когда он сделал свой первый звонок, и что за загадочная персона была на том конце провода. Однако был еще и третий вопрос, почему она раньше не слышала никаких подозрительных шумов, а пару дней назад они вдруг появились. «Какой бред!» – произнесла вслух Маргарита, лежа на кровати. Она не хотела никуда идти, зная, что придется снова испытывать приступ паники, и снова ей придется обращаться за помощью к Соне Канарейкину. «Хорошо», – рассуждала Маргарита, – «предположим, если пойти по пути, проложенному Рыльским, то нужно некоторое время посвятить тем делам, которые зависят от нее самой». Это будет самым первым шагом, который нужно сделать для очистки совести. Итак, если рассуждать логически, то получается, что вакуумный метод избавления от непрошенных гостей совсем не годится. Что она тогда сделала? Первое, выпустила весь кислород из кабинета. Второе, подождала 15 минут. Должен быть после этих действий хоть какой-нибудь труп или нет? По всей вероятности, должен, но его не было». «Ладно, может быть, этот труп сейчас здесь в вентиляции и гнил там, вернее, мумифицировался. Такое тоже возможно, только если, по словам Рыльского, все это происходит с самого начала его трудовой деятельности, то есть 9 лет, то сколько же там трупов скопилось и какая вонь должна идти из вентиляции?» Маргарита обладала прекрасным обонянием. Одно время она даже подумывала стать дегустатором духов или нюхачом, как их шутливо называли. Но знающие товарищи ее предупредили, что у людей этой профессии часто бывает сильная аллергия, которая может перерасти в астму, так что лучше не рисковать. В итоге она выбрала себе другую профессию и никогда не жалела о своем выборе. Однако остался превосходный нюх, острый, отсекающий, подобно острому ножу, все остальные слабые запахи от главного, за которым идет охота». Она решила, что эту смену проведет в бдении, а именно будет принюхиваться к запахам, которые могут идти из вентиляции. Жаль, что ее нельзя на время отключить, она связана практически со всем этажом, и если ее вырубить, то все просто начнут задыхаться, что вызовет лишние подозрения со стороны того, кто хотел замять все дело. Она еще повалялась в кровати, глядя иногда на часы, лежащие на тумбочке, и когда до выхода оставалось 2 часа, тяжко встала, вдев ноги в тапочки, и пошла приводить себя в порядок. Когда все было сделано, до выхода остался 1 час с небольшим. Она успевала сходить в столовку, правда, завтракать совсем не хотелось. Убитое настроение так и оставалось по-прежнему убитым, и чтобы его поднять, должно было произойти чудо, в существовании которого Кондрашкина перестала верить, как только окончила университет. «Привет, Ритуль», – сказала Елена Петровна Коржикова, та самая, которая состояла в полуприступной любовной связи со слесарем Сергеем. «А, привет, Лен», – отозвалась Маргарита. «Как настроение?» Елена как-то настороженно на нее посмотрела и слегка кивнула в сторону туалета. Кондрашкина, несмотря на то, что 5 минут назад вышла оттуда, последовала за Коржиковой. «Что я тебе скажу?» – начала Елена, пугливо осматриваясь по сторонам. «Мой-то, оказывается, человека убил». «Да ладно, быть того не может», — ответила Кондрашкина. «Не мог он такой хороший, спокойный парень, ни алкаш какой-нибудь, ни нарик, ни псих. Поверь мне, как медику». Елена махнула рукой. А вдруг у него там в башке что-нибудь переклинило? Тогда как?» Маргарита посмотрела на нее с сожалением и одновременно с непониманием, как можно сомневаться в человеке, которого любишь. Она так и спросила Коржикову. «Ну, во-первых, людей так просто не клинит, а во-вторых, Лен, ты его любишь?» Та, опустив голову, теребила жалкий хвостик огромного узла от резинки на старых тренировочных штанах. «Даже теперь не знаю», – выдохнула она. «Вчера, кажется, любила, а вот прямо сейчас не могу понять. Как можно любить убийцу, Рит? Вот ты бы смогла?» Маргарита пожала плечами. «А черт его знает, наверное, нет. Но с другой стороны, никто ведь точно не знает, кто убил, доказательств никаких нет. Слухи на то они и слухи, чтобы вносить разброд и шатание в людские массы. Они, слухи эти, как мусор, от которого хочется избавиться, и трудно, потому что к нему уже стали привыкать». «Дурацкое какое-то сравнение не находишь?» – спросила Елена, глядя на нее круглыми, как у рыбы, глазами. «Ну да, сравнение дурацкое, согласна, но зато и ситуация сложилась не совсем нормальная. У нас, как в паршивой деревне, сразу стали показывать пальцем на того, кто, может быть, вообще не причастен к тому убийству. Ты знаешь, Лен, мне не нравится то, что администрация никак это не пресекает. Вышел бы, скажем, к народу человек и сказал бы, что так, мол, и так. Прекратите балаган, товарищи. Расследование идет полным ходом, виновных ищут, а те люди, на которых вы клевещете, совсем ни при чем. Ну или что-нибудь в этом духе. Так нет же!» Ударила Маргарита по раковине тем же местом, которым она 2 дня назад стукнула по ванной, энергично беседуя с Рыльским. Она завыла и поднесла к губам ушибленную руку. «Больно, Рит», – сочувственным голосом спросила Коржикова. «Ты под холодную воду сунь и 5 минут подержи, сразу пройдет». Кондрашкина включила воду и сунула ладонь под сильную струю. Брызги полетели ей на одежду и в лицо, но она не обращала внимания, сосредоточившись лишь на прозрачных переплетениях ледяной струи. «Вот же природа сделала такую незаметную красоту!» – невольно восхитилась она, разглядывая тончайшие нити, сделанные из воды, плетущиеся друг с другом и убегавшие в решетчатый слив раковины. Она бы смотрела так бесконечно долго, но ее тронула за плечо Елена. «Рит, ты там не уснула? А то я подумала, что вода тебя прям загипнотизировала», — сказала она и шмыгнула носом. Кондрашкина вытащила покрасневшую от холода руку. «Так оно и есть, вода обладает такими свойствами. Ты думаешь, почему нельзя долго смотреть в воду, когда стоишь на берегу или в лодке катаешься? Она притягивает к себе, и человек, сам того не осознавая, может легко в нее прыгнуть и утонуть». «Правда, что ли, Рит, или ты так прикалываешься?» – недоверчиво спросила Коржикова. Ее взгляд стал пугать Маргариту. «С таким взглядом, полным недоверия, граничащего с безумием, можно таких дел натворить, что и не разгребешь потом». «Враки все это деревенские, Лен, враки! Так пора нам с тобой уже выходить из столовки», – проговорила Маргарита как можно бодрее, чтобы не нагонять еще большую скуку и пустоту на рыбьи глаза Коржиковой. «Ты есть-то хочешь, Лен?» «Не знаю», – равнодушно ответила та. «Вроде бы и надо перекусить, а с другой стороны...» «Так, все, хватит сопли на кулак мотать. Пошли одеваться, а то мужики увидят тебя в этаких-то штанах. Засмеют». Маргарита шагнула вперед и открыла дверь туалета. Коржикова кивнула сама себе и поплелась за Кондрашкиной. В столовой было людно. Кондрашкина ни разу не пожалела, что спустилась позавтракать, хотя чувствовала, что кусок ей в горло не полезет, и чтобы его проглотить, для этого нужно опять-таки чудо, о котором она с утра уже успела подумать. Она взяла себе 2 бутерброда с сыром, горячий чай с сахаром и пару конфет-леденцов, чтобы заморить червячка днем, если тот вдруг оживет. Стоя возле раздаточного стола, она еще немного подумала и взяла горсть таких же конфет, даст их потом Канарейке, но он их, похоже, любит, судя по фантикам в книжках. Она и Елена сели за стол подальше от входа. Кондрашкина бросила взгляд на часы, до пересменки оставалось еще 40 минут, так что должны успеть. Укусив бутерброд и пожевав его около минуты, как велел учебник по анатомии, в котором в главе о пищеварении говорилось, что тщательно пережеванная пища гораздо полезнее, чем килограмм мяса или что-то в этом духе, она сделала глоток чая. Посмотрела на Елену. Кондрашкина заметила, что она также не притронулась к еде. «Ты чего это, подруга?» – строго спросила Кондрашкина. «Ну-ка давай налегай на свою жалкую сосиску в тесте». «Не могу, Рит. Меня тошнит с самого утра», – пожаловалась Елена. Кондрашкина внимательно на нее посмотрела. «И сколько дней тебя тошнит?» «Не знаю, по-моему, второй», – пожала плечами Коржикова и приготовилась уже откусить маленький кусочек. «У тебя грудь болит?» – спросила Маргарита. «Нет», – ответила Коржикова, приготовляясь снова откусить сосиску. «Ты от подмышек грудь потрогай», – посоветовала Маргарита. Елена потрогала и сморщила лоб. «Ударилась, что ли, где?» – спросила Елена саму себя. «А ты вторую потрогай». «Та потрогала, снова болит». «И там ударили?» – с легким подозрением в голосе спросила Маргарита. «Ты знаешь, я не понимаю», – ответила Коржикова. «Может, когда ящики таскала?» Маргарита всплеснула руками. «Какие у тебя в лаборатории ящики?» «Тесты там разные на днях привезли», – начала перечислять Елена. «Препаратов кучу, реактивы, стекло лабораторное». «А что, у вас мужиков, что ли, нету?» «Да вот нету», – ответила Елена. «Был один, да и того забрали куда-то вниз». Маргарита нахмурилась. «А что там ему внизу делать?» «Откуда ж мне знать?» – в удивлении подняла брови Коржикова. «Оттуда виднее», – она показала пальцем в потолок. Маргарита почувствовала, что этот жест стал ее раздражать. Мигом ей вспомнился Рыльский с таким же указующим вверх перстом. «Ну, тогда не знаю, что с тобой», – сказала Маргарита. «И я не знаю», – повторила за ней Коржикова и вздохнула. Наконец Елена откусила сосиску и, поморщившись, выплюнула ее на тарелку. Маргарита вновь с подозрением на нее посмотрела. «А что бы ты сейчас хотела съесть?» – спросила она. Тут же у Елены задрожали губы и руки. «Я бы сейчас, знаешь, что съела бы?» «Ну-ну?» «Не поверишь, яблоко моченое в квашеной капусте и рассольчику бы стакан махнула». Маргарита откинулась на спинку стула, очевидно, сделав для себя кое-какие выводы, и спросила. «А гости у тебя давно были?» «Кто?» – не поняла Елена. «Ну, критические дни», – уточнила Маргарита. «Ах, и эти!» – промолвила Елена и задумчиво уставилась в потолок. «Ты знаешь, я даже и не помню», – ответила она через несколько секунд. Маргарита кивнула, потом спросила. «Ты что-нибудь с утра ела?» «Не помню, по-моему, нет», – ответила Елена с отвращением, глядя на начатую сосиску. Неровный край укуса, на ее кончике розоватое подобие мяса и запах, этот отвратительный запах, от которого ее снова затошнило. Коржикова отодвинула тарелку с сосиской подальше от себя и отвернулась в другую сторону. «У тебя сейчас есть время ко мне зайти и сдать кровь?» Елена удивленно на нее посмотрела. «Зачем?» Маргарита видела перед собой глаза ребенка, который не ожидал, что его сегодня поведут к врачу брать кровь. Они прошли по коридору с такой скоростью, что Маргарита не заметила, сколько прошло времени. Открыв невидимую дверь в стене, она увидела Полозова, стоявшего около ее кабинета. Он улыбнулся обеим женщинам и отошел в сторону. За ним оказался человек в инвалидном кресле, поначалу незамеченный Маргаритой из-за грузной фигуры Полозова. «Здрасте», – сказал инвалид. «Доброе утро», – громко ответила Кондрашкина и тут же тихо добавила Полозову. «Я поняла». Полозов в ответ улыбнулся ей еще шире, и она, не теряя времени, открыла свой кабинет. Сидевший за столом Рыльский был бледен как моль. Он посмотрел на вошедшую Маргариту таким потерянным взглядом, что Кондрашкина пожалела, что вообще пришла на работу. Сразу столько навалилось дел, что и за месяц не разгребешь. Она вздохнула и, не задавая вопросов своему сменщику, тут же предложила Елене присесть на стул, стоявший с этой стороны стола, законное место пациента. Рыльский молча смотрел на Маргариту, но та отвернулась от него, надевая медицинский халат и как можно дальше застегивая на нем пуговичку за пуговичкой. Рыльский устал ждать и поднялся со своего места. «До свидания, Маргарита Павловна», – тихо сказал он. «Уже уходите?» – спросила она, по-прежнему не оглядываясь. Тот вышел из кабинета и так же тихо, как только что попрощался с Кондрашкиной, закрыл дверь. Маргарита выдохнула. «Кто это?» – испуганным голосом спросила Елена. «Да сменщик мой, не обращай внимания», – ответила Маргарита и села за стол. «Так, сейчас закатай рукав и расслабься». Елена сделала так, как попросила Маргарита. Пока она аккуратно подворачивала рукав, Кондрашкина успела достать из бумажной кучи какой-то листок и написать фамилию новой пациентки. Потом, встав из-за стола, подошла к шкафу с инструментами, достала одноразовый шприц, колбу, тонкий резиновый шланг и подошла к Елене. «Так, теперь смотри в потолок или, скажем, на дверь». С этими словами Маргарита снова открыла ящик стола и, достав какой-то значок, подошла к двери и воткнула его в самый центр. «Вот на него смотри, поняла?» Елена кивнула. Маргарита взяла свой стул и подсела рядом. «Теперь поработай кулаком». Елена стала сжимать пальцы, отчего кисть быстро устала. «Не могу больше», — сказала она. «И не надо, и так хватит», — успокоила ее Маргарита. Она аккуратно вколола иглу в вену Елены, не забыв напомнить, чтобы та смотрела на значок на двери, и когда процедура была закончена, сказала: «Вот и все, а ты боялась». Елена слабо улыбнулась побледневшими губами. Кондрашкина закрыла белой пластиковой пробкой колбу, наполненную темной кровью, и начала объяснять. «Есть у них там в лаборатории кабасы, хорошие швейцарские аппараты. Они размером со стиральную машинку, которая у нас в комнате стоят. Так вот, на них можно проверить кровь на множество исследований, в том числе и ХГЧ». «А что такое ХГЧ?» – спросила Елена. «Это уровень гормонов беременности», – ответила Маргарита. «Вот его мы и проверим, поняла?» Елена кивнула и вновь посмотрела на значок, висевший на двери. Маргарита проследила за ее взглядом, потом усмехнулась чему-то своему и спросила: «Чего ты так на него уставилась?» «Да он похож на каплю крови вроде», – сказала Елена. «А это и есть капля крови, его дают донорам, когда они сдают кровь». «А», – сказала Елена и вновь кивнула. «Бе», – ответила Маргарита и засмеялась. Елена вслед за Кондрашкиной хихикнула в ответ. Кондрашкина, глядя в пустые глаза Коржикова, отметила про себя, что это хихиканье скорее машинальная реакция, чем осознанная. Через секунду она сухим деловым тоном сказала: «Так, теперь порядок действий будет такой. Через 2-3 дня я тебе сообщу о результатах, а сейчас я отнесу вот это в лабораторию к нашему многоулыбчивому человеку. Его девочки сделают анализ». Елена сидела кивая, но, судя по ее изменившемуся взгляду, ничего не понимала, что и только что наговорила Маргарита, и что ей самой в конечном счете предстоит испытать. «Если тебя будут ругать за опоздание, скажи, что была у меня, пусть позвонят, если возникнут сомнения, поняла?» Елена кивнула и встала со стула. «Я тебя провожу», – сказала Маргарита и вышла вместе с ней в коридор. Полозов тем временем ушел по своим делам, оставив своего подопечного. Человек в инвалидном кресле о чем-то весело разговаривал с охранником, но когда он вновь увидел Маргариту, то вдруг замолчал и притих, будто ему предстояло серьезное испытание.